Это ты, чертов ублюдок, чтоб тебе и-е-е, кричала летучая мышь в воздухе. Что это такое? Лугар смотрел на летучую мышь, не веря своим собственным глазам. До этого момента он схлестнулся в довольно жестком противостоянии с этим человеком по имени Хау. Как воин он был гораздо лучше, чем его предыдущий противник, человек по имени Кларк. Поэтому Лугар искренне наслаждался этой битвой. По мере продолжения этой дуэли, видимо, из-за нехватки сил, но Хау внезапно допустил серьезную ошибку. Выходит, ты был способен лишь на это? Оставив позади свое разочарование, Лугар взмахнул своим огромным мечом, чтобы немедленно закончить эту дуэль. И когда его меч должен был вот-вот разрезать тело этого человека пополам, поп, вокруг него резко образовался густой дым, а затем сквозь него пролетела летучая мышь. Это было довольно удивительным зрелищем, но затем эта летучая мышь удивила Лугара еще сильнее, когда она начала насылать одно за другим проклятия в сторону этого храброго рыжеволосого человека. Черт возьми, эта летучая мышь умеет говорить. Впервые увидев нечто подобное в своей жизни, Лугар и его соплеменники были поражены до глубины души. Какой же я идиот, что решил довериться тебе. Ты, ничтожество. Вампир может довериться человеку, ну и умора. С другой же стороны, этот рыжеволосый человек, которого бесконечно проклинала летучая мышь, дико хохотал, держась за живот. Казалось, этот смех вызывал еще больше гнева у летучей мыши, она начала ругаться, словно обезумевшая, но от этого хохот этого парня не прекратился. И вот перед всеми развернулась эта совершенно нелепая сцена, где летучая мышь поливала грязью человека, а этот самый человек безумолку смеялся, говоря, что впервые в своей жизни видит настолько глупого вампира. Вампир, даже Лугар слышал о вампирах, выглядящие как люди-монстры. Они прячут свою истинную сущность под человеческой оболочкой, но их ни при каких обстоятельствах нельзя сравнивать с обычными людьми. Когда Лугар был намного моложе, его отец однажды сказал ему, чтобы он был готов расстаться со своей жизнью, если он когда-либо встретится с вампиром. Я уверен, что отец тогда был очень серьезен, когда говорил мне об этом. Лугар еще раз взглянул на кричащую летучую мышь. «Когда-нибудь я убью тебя, обязательно убью, слышишь? Нет, простой смерти для тебя будет недостаточно. Я обязательно сделаю тебя своим вечным рабом и заставлю страдать до конца твоих дней. Ты слышишь меня, человеческий недоносок? Это ведь те самые вампиры?» Как бы Лугар ни смотрел на эту летучую мышь, он не мог поверить, что она могла быть для него опасным противником. «Ха-ха! Приятель, перестань, лучше иди и скажи своему хозяину, что если он посмеет еще раз сделать похожую глупость, то я лично поймаю его, свяжу и заставлю есть один только чеснок до конца его вампирской жизни. Да как ты смеешь, что, хочешь подраться со мной?» Пожал плечами ему в ответ Клауд. Его рука уже была внутри мешочка с молотым чесноком. Если этот вампир попробует напасть на него, то он собирался распылить этот порошок ему в глаза. Гахахаха. Крабпа замолчал. В глубине своей души он хотел прямо сейчас накинуться на этого человека и разорвать его на части, но ситуация, в которой он оказался, не позволяла ему этого сделать. Мало того, что его тело было в ужасном состоянии из-за слишком больших объемов съеденного им чеснока, так еще и прямые солнечные лучи нисколько не помогали ему. Из-за всего этого ему даже пришлось воспользоваться своими навыками крови в битве против вождя орков, и сейчас внутри его тела его кровь просто сходила с ума. Крабпе нужно было срочно отыскать себе безопасное место, чтобы стабилизировать свое состояние, иначе последствия для него будут очень плохими. Плохими до такой степени, что его собственная сила навсегда может быть ослаблена, из-за чего его ранг в иерархии рода его госпожи будет понижен. Запомни, как только я восстановлю свою силу, я обязательно приду за тобой, а до этого момента не забывай мыть свою шею. В итоге у Крабпы не осталось выбора, кроме как сбежать отсюда и кинуть напоследок парочку новых проклятий в адрес Клауда. Ха-ха-ха, видимо, мне стоит быть немного осторожнее в будущем. Улыбаясь, Клауд шагнул вперед и встал перед Лугаром. Итак, я буду последним бойцом. Сейчас, это действительно был вампир, ХМ, а, верно, ты впервые увидел вампира? Да, я слышал о них от своего отца. Он уверял меня, что это жуткие создания, человек. Но после того, что я увидел сегодня, мне кажется, что он преувеличивал их силу. Я так не думаю. Этот вампир был в крайне ослабленном состоянии, поэтому он и проиграл этот бой. Если бы не череда некоторых произошедших ранее событий, то твоя жизнь была бы в опасности. Особенно, если бы ты столкнулся с ним ночью, в таком случае твоя смерть была бы гарантирована. Неужели они настолько сильны, эти вампиры? В основном да. Поэтому их никогда нельзя недооценивать. Разве ты не был с ним в союзе, человек? Абсолютно нет. Да и вообще, я не звал его с собой, он сам ко мне прицепился. Ладно, когда там уже начнется наш бой, лучше закончить с этим пораньше. После небольшого задумчивого молчания Лугар посмотрел на Клауда и сказал: «Я даю тебе еще один шанс, человек. Просто отдай нам эти деньги, и я, как и поклялся ранее, выполню все твои требования. Это не то, чего я хочу». Клауд вытащил свой меч. От направленных солнечных лучей на клинок его меча отражался мягкий серебристый цвет. «Ты рискуешь умереть». Вздохнув, Лугар сосредоточил свой взгляд на Клауде. «Свиш!» И снова со звуком рассекаемого ветра огромный двуручный меч Лугара направился к своему противнику. Удар шел из-за правого плеча орка под косым углом. Клауд тоже направил свой меч, но в сторону клинка Лугара. «Глупое решение. Неужели он не видел предыдущие две битвы? Он ничему не учится. Если ты даже не способен научиться чему-то, наблюдая за своими предшественниками, то в таком случае ты недостоин звания воина». Двуручный меч Лугара коснулся меча Клауда, и в этот момент Клауд двинулся. Он буквально проскользил по всей длине оружия Лугара, таким образом, как бы рассеивая удар орка. Бам! Двуручный меч, содержавший в себе всю силу вождя орков, ударил землю, поднимая таким образом в воздух гору пыли и песка. Крам! Получив необходимый ему момент, Клауд развернул свой меч в обратном направлении и нанес повреждение руке Лугара. Его удар успешно пробил защиту на коже орка, и из раны на его руке потекло немного крови. Все были удивлены. Люди, орки и даже сам Лугар. Все думали, что как только огромный меч Лугара коснется меча Клауда, то последний умрет той же смертью, что и Кларк. Но, ко всеобщему удивлению, он, словно вихрь, сначала отразил атаку Лугара, а затем сам нанес тому урон. Я думал, что он всего лишь глупец, недостойный быть воином, но, похоже, что этот человек самый способный среди всей этой группы. Лугара опрометчиво низко оценил способности своего нынешнего оппонента, поэтому теперь он крайне пристально начал следить за каждым его движением. И это все, на что я сейчас способен даже с экипированными кольцом крови и остальными кольцами на силу атаки. Клауд пробормотал что-то странное, чего Лугар не смог понять. Еще раз взглянув на кольца на своей руке, Клауд затем поднял свою голову и уставился на Лугара. «Эта штука на твоем плече, это ведь глиф, верно? Человек, откуда тебе известно об этом? Ничто больше не может объяснить твою столь высокую защиту тела. Глиф – таинственная сила орков, идущая из их далекого прошлого. Воин с выгравированной на нем глифой способен поглотить душу убитых им монстров и приобрести соизмеримые этой душе навыки. Это также та самая способность, которую в будущем получит Гис, верно? Этот знак я получил после победы над гигантским скорпионом, что терроризировал мое племя несколько лет назад». Услышав слова «гигантский скорпион», Клауд подумал о его прочном панцире. Это и было причиной, по которой тело Лугара обладало такой аномально высокой защитой. «Ясно, теперь мне все стало ясно. Что ж, давай тогда продолжим наш маленький поединок». Клауд направил свой меч в сторону Лугара, отчего тот вскочил и нанес прямой удар своим двуручным мечом по Клауду. Дуэль продолжилась под яростные крики поддержки людей и орков. Жар, распространившийся от этой битвы, вскоре улетучился. И орки, и люди, наблюдавшие за ходом сражения, не могли больше сказать ни слова. Тум, бум. В очередной раз меч Лугара не достиг Клауда. Большой клинок, ударившийся о землю, издал глухой звук. При этом на спине орка появился еще один широкий порез. Гхахахахаха. С громким ревом Лугар снова взмахнул своим двуручным мечом в попытке попасть по своему противнику. Этот замах содержал в себе просто колоссальную силу, стремившуюся разорвать своего противника на куски. Но Клауд по-прежнему не получил ни одной царапины. Вместо этого, раны на теле Лугара все увеличивались и увеличивались. После этого бой продолжился еще несколько десятков минут, и вскоре Лугар упал на свои колени. На его геркулесовом теле всюду зияли бесчисленные раны. Ни одна из них не была глубокой, но он, тем не менее, был истощен. Кровь стекала из этих ран, образовывая под ним самую настоящую лужу крови. Клауд упер свой меч в затылок Лугара. Ха-ха, все-таки справиться с этим для этого тела было немного уже слишком. Клауд глубоко вздохнул. Его волосы были мокрыми от пота, а выражение лица уже не таким беззаботным, как раньше. С настолько слабым телом, ему пришлось больше сотни раз столкнуться мечом к мечу с этим орком. Поэтому было неизбежно, что он устал после этого сражения. «Я проиграл». Лугар на удивление довольно легко признал свое поражение. Во время этого боя Лугар полностью осознал, насколько большой разрыв в навыках владения оружием был между ним и Клаудом. Орки, до этого глупо уставившиеся на сцену перед ними, услышав слова признания поражения от своего вождя, громко завопили. Это была нечестная дуэль. Этот человек наверняка использовал какую-то грязную уловку, чтобы победить нашего вождя. Мы должны защитить нашего вождя. Гррррр. Все орки-воины схватили свое оружие и устремились к Клауду, но, а ну стоять всем на месте. Лугар громко крикнул на них, тем самым пресекая их действия. Вы собираетесь опозорить меня еще сильнее. Я проиграл. Проиграл, как воин, и если вы не хотите опозорить меня еще сильнее, то как орки, вы примите результат этой дуэли. Вождь. Орки посмотрели на Лугара, их настроение было мрачным. Как орки, они прекрасно понимали, что их действия нанесли бы несмываемое клеймо позора на их вождя. Но они все равно попытались напасть на победителя дуэли, потому что вождь Лугар был для них крайне дорог и важен. Поняв, что они чувствовали по отношению к нему, Лугар усмехнулся, а затем отдал свой последний приказ. «Мой друг, Мегатон, после того, как я умру, ты станешь следующим вождем племени Волкозуб. Клянись же, что пока ты будешь вести свое племя вперед, твое сердце всегда будет горячим, а разум – холодным. Клянусь, мой вождь». Видя, что Мегатон был полон твердой решимости следовать клятве, Лугар расслабил свои плечи. «Мои соплеменники устроили небольшой переполох. Мне жаль, я проиграл. Ты победил. Так исполни же свое право победителя». Лугар поднял свою голову, обнажая таким образом шею, как будто давая таким образом возможность легче обезглавить себя. Но Клауд не обезглавил его, а вложил меч обратно в ножны. «Что ты делаешь? У меня нет намерения тебя убивать». От этих слов Лугар нахмурился. «Ты тоже собираешься меня опозорить? Я проиграл в нашей дуэли. Для воина, поражение – это смерть. Поэтому давай, исполни свое право. Я отказываюсь. Ты сам сказал, что это право, а не обязанность. Поэтому я не буду тебя убивать. Что за чепуху ты несешь, человек? Я недоволен результатом сегодняшнего поединка». Лугар замолчал, а Клауд продолжил. «Да, вне всяких сомнений, я одолел тебя. Но это нельзя назвать победой. Мой меч так и не смог проникнуть в твою плоть. Я недоволен этим. Поэтому в этот раз я пощажу тебя. Но когда настанет тот день, когда я буду уверен в том, что мой меч сможет пронзить твое тело, я вернусь и убью тебя. Ясно. Я сохранил тебе жизнь не из-за чего-то банального, вроде сочувствия, а из-за моих личных проблем с самооценкой, поэтому...» Клауд протянул руку к Лугару. «Поэтому перестань уже нести эту чушь про позор и оскорбление чести воина. Просто вставай уже, потому что позже я сражусь с тобой вновь». Лугар взглянул на Клауда. На лице этого человека и вправду не было ничего и близко похожего на сострадание. Затем он повернул свой взгляд на людей его племени. Орки с тревогой смотрели на своего вождя. После этого он взглянул на протянутую руку Клауда. Мозоли и струпья. Его потная рука была покрыта ими. Эта рука в сравнении с орочьей была такой маленькой, но, тем не менее, это была рука настоящего воина. Вздохнув, Лугар взял протянутую ему руку. Так или иначе, это ведь все еще сострадание. Это право победителя, а не сострадание. Не хочешь принимать это? Тогда одолей меня в нашей следующей схватке. Видимо, у меня нет другого выхода. Лугар встал и улыбнулся. И пока его соплеменники встречали его громкими поздравлениями, он крикнул. «Готовьте пир. Том 1, глава 24. Танец с орками. 5. Пир, приготовленный орками, оказался куда роскошнее, чем я того ожидал. Жареная баранина, свинина, разнообразные орочьи деликатесы и многое, многое другое. Разительное отличие в отношении к нам. А ведь еще совсем недавно они планировали убить нас всех за то, что мы вторглись на их территорию. Ха-ха-ха. Честно говоря, с того самого момента, как наши мечи впервые столкнулись в том поединке, я осознал, что мне не одолеть тебя, брат. Даже твою тень я не смог догнать своим мечом», — сказал мне Лугар, в то время как пир все продолжался. «Ха-ха, брат, ты был тем, кто удивил меня больше всего. Из чего сделаны твои мускулы? Такое чувство, будто передо мной была скала. На их фоне, мои навыки уклонения не особо-то и впечатляют. Стоило мне допустить хоть одну ошибку, и я бы тут уже не сидел. Ха-ха-ха. Я и Лугар стали названными братьями. Да, это произошло во время пира, стоило нам только напиться. Ну и что с того? Разве закадычными друзьями становятся не вовремя пьянок или помощи друг другу с проблемами? И вот, как только мы стали побратимами, так атмосфера вокруг сразу же стала намного легче. Люди, действовавшие до этого осторожно, начали активно принимать участие в пиру. От такого количества еды перед их глазами они не могли сдержать слез радости. Все-таки прошло достаточно много времени с тех пор, как они нормально ели в последний раз. Орки, наблюдавшие за этим, сначала рассмеялись, но потом с энтузиазмом предлагали людям съесть еще больше еды. Но, конечно же, не все будет идти так, как задумывалось. Значит, вы двое стали названными братьями. Хика, кто из вас, в таком случае, старший, а кто младший? Ему бы стоило тихо сидеть и есть в сторонке, но вместо этого этот парень, вальяжно вытянув ноги вперед, задал свой вопрос. По идее, я тот, кто победил в дуэли, должен был быть старшим. Однако для орков, в обществе которых все решается силой, называть кого-то там человека старшим братом, для них это будет, по крайней мере, унизительно. Поэтому до этого момента я старался не поднимать эту тему, но этот идиот Каллиос зачем-то поставил этот вопрос на всеобщее обозрение, да еще и в середине пира. Но это не значит, что решения этой проблемы нет. Брат, этот бессовестный ублюдок пытается разрушить наши с тобой братские связи. Разве он не должен заплатить соответствующую цену за то, что он посмел поставить под сомнение наше братство? Да, мой брат, кивнув своей головой, Лугар отдал оркам приказ. Эй, посадите этого засранца в клетку. Пусть он посидит там до тех пор, пока пир не будет окончен. Поняли, вождь? Видимо, другим оркам также не понравилось поведение Каллиоса. По их виду было видно, что им не терпелось вытащить его из-за стола и увести подальше отсюда. Эй, отпустите меня, я еще не успел наесться. Зачем вы это делаете? Да вы знаете, кто я. Каллиос начал визжать, словно свинья, которую ведут на убой, но по мере того, как его тащили все дальше и дальше, его визги становились все тише и тише. После чего все снова продолжили наслаждаться пиром. Когда же пир подошел к концу, я вместе с Лугаром смотрел на боевые трофеи, которые он получил в его шатре. Не знаю, от того ли, что мы стали побратимами, или потому, что он что-то вспомнил, глядя на свои трофеи. Но Лугар начал рассказывать мне о своем тяжелом прошлом. Это была история о том, как еще в совсем юном для орка возрасте, ему пришлось принять на себя великую роль вождя племени. Это случилось после того, как его отец, бывший вождь этого племени, бросив вызов гигантскому скорпиону, проиграл тот бой и погиб. Тебе должно быть, было тяжело. Хаем, да так и есть. В то время каждую ночь у меня в голове возникала мысль о том, чтобы оставить все это и сбежать. Но ты не сделал этого. На мои плечи легли надежды и мечты моих соплеменников, поэтому я не мог позволить себе бросить их всех, а самому сбежать. Ха-ха, ты действительно превосходный вождь. Понятно, почему орки тебя так сильно ценят. Брат, перестань, не стоит меня слишком сильно нахваливать, иначе, в какой-то момент я могу расслабиться. Все, что я делал до этого и буду делать и впредь, все это лишь из-за лежащей на моих плечах ответственности, как вождя племени, не более того. Поэтому, вместо этого я бы с радостью хотел услышать твою историю. Моя историю, да, может я и не прожил слишком много времени на этом свете, но, тем не менее, я никогда еще в своей жизни не видел никого столь же искусного в навыках владения мечом, как у тебя, брат. Не только среди людей, но и среди воинов-орков нет никого и близко равного тебе. Как, черт возьми, ты достиг такого уровня мастерства меча? От слов Лугары я громко рассмеялся. Затем, встряхнув свой стакан с алкоголем и наблюдая за покачивающейся внутри жидкостью, я ответил: это правда, что я прекрасно умею обращаться с мечом, но это не потому, что я настолько хорош, а потому, что у меня были замечательные друзья. Они были настоящими героями. Героями, которые твердо шли к своим целям согласно своим убеждениям, несмотря ни на что. Я всего лишь скопировал то, чем они смогли овладеть, а в некоторых случаях и то, чем они не смогли. Это не значит, что я что-то украл у них. Правильнее было бы сказать, что они научили меня, как этого достичь. Ведь воин никогда не будет просто так обучать кого-либо своим навыкам. Они были щедры. Насколько же должны были быть великодушными их сердца, чтобы так просто передать в руки чужака все, чему они научились? Может, от того, что их сердца и были настолько большими, они и смогли достичь тех высот, на которых они оказались. И пока я предавался этим горьким воспоминаниям, Лугар задумчиво кивнул мне. Похоже, тебе довольно трудно этим поделиться. Спасибо за понимание. Давай на этом закроем эту тему. У меня немного разболелась голова от этого, сказал я и вытащил из своих карманов два мешка на стол. Как только Лугар увидел их, его глаза расширились. Это цена за сегодняшний пир. Я еще не пал так низко, чтобы бесплатно есть еду от дружественного мне племени орков. Посмотрев пару мгновений на два мешка, в каждом из которых было по 500 золотых, Лугар покачал своей головой. Как вождь моего племени, я лишь сделал то, что от меня требовалось. Принял желанного гостя. Поэтому я не могу взять эти деньги. Хо так значит, я уже не нарушитель и вторженец, а желанный гость, мой брат никогда не будет для меня нарушителем, улыбнувшись, ответил мне Лугар, обнажая тем самым свои огромные клыки. Хмыкнув в ответ, я бросил в его сторону эти два мешка денег. Ладно, на этом хватит, бери их, мне будет неспокойно на душе, если из-за меня племя моего брата начнет голодать. Да, но, если для тебя прям так трудно их принять, тогда почему бы тебе не сделать мне одолжение? Одолжение, тебе что-то нужно, брат? Глиф, который вы, орки, наносите себе на тело, могу ли я тоже получить его? Спросил я Лугара, глядя ему в глаза, и как я и ожидал, его взгляд сразу же стал тяжелым. Даже если мы стали настолько близки, это все еще невозможно. Как, черт возьми, Гис получил его? Он что, переспал для этого с вождем орков? Я просто спросил об этом, как о возможном решении этой маленькой проблемы. Не нужно воспринимать это столь серьезно, брат, сказал я, вздохнув. Нет, если это просьба моего брата, подожди меня немного, я сейчас вернусь, ответил мне Лугар и быстро вышел из своего шатра. Через некоторое время он вернулся, потирая свою до красна опухшую голову. Он выглядел так, будто кто-то ему несколько раз очень сильно заехал по голове. Прости меня, брат, но я не думаю, что это возможно. Как мне сказали, но похоже, что на обычного человека невозможно нанести глиф. А что, если я не обычный человек? Я вынул из своего кармана значок героя и кинул его Лугару. Увидев этот значок, он задумчиво склонил голову. Это эмблема, которая доказывает, что я герой. Возьми ее с собой и спроси снова. Лугар принял удивленное выражение лица. Герой, так выходит, что мой брат, герой. Да, ха-ха-ха, да ладно, черт, я должен был догадаться, как я, Лугар, сын Роксара, мог быть побежден обычным человеком. Конечно, мой брат, жди меня, я вернусь с хорошими новостями. Невероятно взволнованный Лугар снова выбежал из своего шатра. Когда же он вернулся, его лицо опухло еще сильнее, чем до этого. Ха-ха, брат, старейшины племени сказали, что хотят лично с тобой встретиться. Хорошо, ты уж прости меня за это, подумал я, глядя на его лицо. Старейшины орков племени Волкозуб вполне себе соответствовали распространенным клише. Лица, полные старческих морщин, потертые одежды, конечности, не обладающие и каплей силы. Но при этом у них была своя, странно уникальная аура, которой не обладал ни один другой орк. Передо мной в торжественной позе сидело пять старейшин. Их глаза не двигались, а взгляд был прикован только ко мне. Итак, выходит, ты один из героев, родившихся в этом поколении? Спросил меня сидевший по центру один из пяти старейшин. Его голос так и сквозил мудростью пережитых им лет. Да, герой какой страны ты? Королевство Прана. Королевство Прана. Я до сих пор помню тот невероятный вкус хлеба, выращенного из пшеницы этой страны. Я не могу вспомнить другие достижения моего королевства, но с точки зрения ведения сельского хозяйства оно намного превосходит другие страны. Верно, по этой причине мы, орки, всегда жаждем получить урожай твоего королевства к концу его сбора. Но, к сожалению, это привилегия, которая доступна лишь для сильнейших кланов, ответил мне, улыбнувшись, другой старейшина. Довольно об этом. Наш молодой вождь сказал, что ты желаешь получить глиф. Это так, верно. С самых древних времен и до сегодняшнего дня в истории орков еще не было ни одного случая, когда глиф был бы нанесен на тело человека. Если у нас успешно получится выгравировать его на твоем теле, то наше племя станет первым, совершившим нечто подобное. Человек, ты ведь понимаешь, что это будет отнюдь не почетное достижение. Конечно, мы рады, что ты понимаешь это, человек. В таком случае я спрошу тебя только об одном. По какой причине мы должны навлекать на себя такой позор ради твоего желания? Второй старейшина, я, молодой вождь, оставайся спокоен. Это не то, что мы можем так легко решить. Поэтому ты должен подавить свои личные чувства, ведь от этого зависит будущее нашего племени. Итак, ответь же нам, суммируя смысл слов этого старейшины, он намекает мне на то, что если где-то что-то убыло, то где-то обязательно прибыло. В таком случае, я знаю, что мне нужно ответить. Вы можете получить крепкую связь с героем. И чем же это будет полезно для нашего племени? Насколько мне известно, большинство племен орков сильно зависит от урожая, которые они получат в результате ежегодного набега на три королевства. Да, это неопровержимый факт. Конечно, до сих пор три королевства слушают ваши требования и каждый год отдают вам зерно, так как им хорошо известно, что они будут не способны противостоять в войне против объединенных орочьих племен, либо победа обойдется им слишком большим количеством жертв. В этом году ситуация повторится, в следующем тоже. Но будет ли так всегда? Нет. Однажды они откажут вам. Разве у людей есть другой выбор, помимо того, чтобы отдать нам зерно? Спросил меня очередной старейшина, направив на меня острый взгляд. Конечно, война с орками. Ха-ха, то есть ты хочешь сказать, что не империя, а какое-то другое королевство решит ввязаться в войну с объединенными племенами орков? В обычной ситуации такое действительно было бы невозможно. Как бы тщательно королевство не попыталось подготовиться к войне с орками, оно не сможет соперничать с вашей силой. Но сейчас ведь не совсем обычное время, понимаете? Я указал на эмблему героя. Взгляд старейшин стал рассеянным. Герои, верно. В данный момент почти у каждой страны людей теперь есть свой герой. Сейчас они все еще растут. Но однажды наступит тот день, когда герои станут несравнимо сильнее, и тогда, в этот самый момент, королевства людей перестанут послушно выполнять ваши требования, как было до этого. Значит, ты хочешь сказать, что однажды герои могут выступить против нас? Я не вижу ни одной причины, по которой они не стали бы этого делать. Они все-таки однажды станут одними из самых влиятельных людей в их королевствах. По этой причине они не будут просто сидеть сложа руки и смотреть, как вы будете грабить по своей сути их имущество. Разве империя позволит им так свободно действовать? Этот ежегодный набег орков так или иначе был полезен для империи. Ведь своими действиями орки сковывали развитие этих стран, грабя их урожай. Таким образом, слова старейшины означали, что империя не будет просто стоять на месте и смотреть, как королевства пытаются разорвать эти оковы. К тому времени, как бы сильно империя этого не хотела, но она уже не сможет помешать другим странам. Ее влияние на другие королевства неизбежно будет снижено. До сих пор империя могла препятствовать развитию трех королевств с помощью подавляющей военной мощи. Однако это будет совсем другой разговор, если ей придется противостоять выросшему герою. Иными словами, ты хочешь сказать нам, что когда наступит это время, то наше племя получит спасательный круг от твоего королевства, если говорить языком политики. Да, на самом деле, если я это действительно захочу, то мне не составит труда получить глиф от другого племени. Я уверен, что среди множества орочьих племен хотя бы одно да найдется, которое согласится нанести мне глиф. Но вместо того, чтобы идти к другим орочьим племенам и просить их нанести мне глиф, я бы хотел выполнить взаимовыгодный обмен, который будет полезен как для меня, так и для племени моего названного брата. Оставь нас, человек. Нам необходимо все тщательно обсудить, прежде чем мы примем решение, сказал молчавший до этого центральный старейшина. После этого, спустя несколько часов, они, наконец, позвали меня обратно. Мы приняли решение, человек. Наше племя дает тебе разрешение получить глиф. И вот так я стал первым человеком в этом мире, получившим глиф. Оно точно действует, пробормотал я, глядя на маленькую черную точку на своем плече. Так оно выглядит лишь в начале. Позже, если ты, брат, поглотишь душу убитого сильного монстра, твой глиф преобразуется в знак, соответствующий этому монстру. Ясно. Как долго нам еще идти до границы? Ахаха, совсем недолго. Смотри, мы почти уже прибыли. В направлении, куда указал Лугар, показалась стена колоссальных размеров. Это была стена, которая разделяла территорию орков и империи. Как только мы подошли к стене, стража, охранявшая ворота, нацелила на нас свои копья. «Стоять! Кто вы? Почему вас сопровождают орки?» Я жестом руки дал указание Каллиосу, на что он с важным видом и выпрямив спину, вытащил кое-что из кармана своих брюк и протянул этот предмет одному из стражников. «Теперь ты знаешь, кто я». То, что передал ему Каллиос, оказалось неким значком, который так или иначе подтверждал его личность, как наследника семьи Галдбернов. После этого напряжение с лиц стражи моментально исчезло. Так вы молодой господин, дворянин из королевства Прана, приносим свои извинения за нашу грубость, проявленную к вам ранее, но позвольте нам задать вам вопрос, почему вы пришли сюда, да еще и со стороны земель орков? Корабль, на котором я плыл из королевства Алития, попал в шторм и потерпел крушение, и когда мы все очнувшись, открыли свои глаза, то уже были на земле орков. К счастью, нам удалось встретить добрых орков, которые согласились помочь нам и отвезти нас сюда, к границе. Простите, я правильно вас расслышал, добрых орков? Стражник осторожно взглянул на Лугара. По нему было хорошо видно, что он впервые за все свое время службы столкнулся с нечто подобным. Ну, мой брат действительно добрый, тут сложно поспорить с этим. Ладно, мы откроем ворота для вас. Эй, парни, откройте ворота. Со скрипучим звуком большие ворота открылись. Люди с оживленными лицами двинулись в их сторону. Я шагнул за ними, но затем сразу же остановился, увидев, что Лугар стоит на месте. «Почему ты не идешь с нами? Разве ты не пришел сюда, чтобы купить продовольствие для своего племени? Орки не могут пройти дальше, так было еще с незапамятных времен. Не могут пройти дальше, тогда как вы покупаете себе продовольствие? Очень просто, орки дают нам деньги, а стража покупает на эту сумму необходимые им припасы». Ответ пришел не от Лугара, а от человека со стороны. Им оказался мужчина средних лет в красной мантии поверх кольчуги. «Ты кто?» «Я, капитан пограничной стражи империи. И, продолжая ответ на ваш предыдущий вопрос, мы, стража пограничных ворот, покупаем припасы для орков ровно для того, чтобы они не могли войти на территорию нашего государства и начать устраивать тут беспорядки». «Хмм, правда?» На первый взгляд звучит, конечно, разумно. Всегда есть шанс, что между орками и жителями пограничных территорий могут возникнуть трения. «Орк, что ты принес в этот раз? Я не вижу у тебя с собой ничего ценного», сказал капитан стражи, глядя на Лугара. «В этот раз это деньги, а не вещи». Лугар передал ему один из мешков с деньгами, которые он нес с собой. Открыв этот мешок и заглянув внутрь, капитан стражи был поражен. Это 500 000 золотых. Я надеюсь, ты подготовишь для моего племени подходящее количество продовольствия и скота, человек. Стоп, откуда у тебя такое количество золотых? Вы, орки, кого-то ограбили? Нет, мы никого не грабили. Не лги мне. Вы никак не могли достать столько денег, никого не грабя. Ясно, решено. Я и моя команда лично отправимся в ваше племя, чтобы убедиться, что ты не лжешь мне. Капитан стражи ворот начал играть в крутого. Думаю, я догадываюсь, зачем он это делает. Вероятно, он хочет присвоить эти деньги себе. Это можно легко понять, стоит только взглянуть в его глаза. Поэтому я решил прервать его выступление, подняв свою руку. Это я дал ему эти деньги в обмен на то, чтобы он и его соплеменники сопроводили нас до границы. Поэтому нет нужды беспокоиться, эти деньги не были украдены или получены грабежом. После своих слов я вытащил еще несколько мешков с аналогичной суммой денег и помахал ими перед лицом капитана. Увидев это, этот человек напрягся, слегка выгнул спину, а затем спросил меня: могу ли я поинтересоваться, господин, сын какого дворянского рода вы? Я не сын какой-либо знатной семьи, я просто богатый авантюрист. Ах, вот оно что. Его осанка мгновенно вытянулась до самого конца. Вот это сдвиг по отношению ко мне. Кхм. Раз происхождение денег стало ясным, у меня больше нет вопросов. А пока позвольте мне пойти и подготовить все необходимое на эту сумму. Сказав это, капитан стражи покинул нас. Посмотрев на его удаляющуюся спину, я развернулся и вместе с Лугаром направился к ожидающим его оркам недалеко от ворот. «Брат, ты можешь идти, мы...» «Нет, перед тем, как я пойду, я должен убедиться кое в чем. Есть одна вещь, которая меня беспокоит. Поэтому я принял решение остаться с орками до тех пор, пока я не смогу все подтвердить свои собственными глазами. И через несколько часов мои подозрения стали явью. Все, что принесла с собой стража, 7 повозок зерна и 17 голов крупного рогатого скота. Это была крайне скверная ситуация. Какого черта? Вы хотите мне сказать, что вот это вот все стоит 500 000 золотых? Нет, это все не стоит и 100 000 золотых, не говоря уж о 500 000. Эти сволочи считают орков идиотами, и пока я направлялся к капитану стражи, чтобы хорошенько потереть его лицо об пол. Вождь, это невероятно. Я впервые в своей жизни вижу столько еды. Да с таким количеством припасов мы, не беспокоясь, сможем провести еще один пир. Вождь, вы были правы, когда решили стать побратимом с этим человеком. Ха-ха-ха, хе-хе. Ну, на самом деле я с самого начала знал, что мы были братьями. Сзади меня послышались восторженные крики орков. Когда я обернулся, чтобы посмотреть на них, они казались крайне счастливыми в этот момент. А-а-а, какие же вы на самом деле болваны. Не могу поверить, что вы так счастливы из-за каких-то жалких объедок. В конце концов, мне оставалось лишь глубоко вздохнуть. Хорошо, для начала надо успокоиться. Не похоже, что эта стража пытается насолить именно мне. Если я сейчас в пылу гнева начну избивать капитана стражи, от этого пострадает только Лугар и его племя. Проще говоря, после моих действий стража со стороны империи может принять решение перестать торговать с орками из племени Лугара. От этого у него могут возникнуть проблемы с продовольствием, и будущее его племени станет безрадостным. Поэтому мне необходимо найти решение этой проблемы, не прибегая к силе своих кулаков, чтобы эта стража больше не могла разыгрывать их как дураков. В таком случае решением этой проблемы может стать, следует ли мне раскрыть им тот факт, что я герой. Стоит мне только сказать им, что я герой, и проблема будет с легкостью решена. Неважно, насколько высоко положение капитана стражи пограничных ворот, он не сможет ослушаться воли героя. Кроме того, попросить его не присваивать себе чужие деньги. Разве это не должно быть столь уж тяжелой просьбой от героя? Тем не менее, я не хочу раскрывать им, что я герой. Если информация о том, что герой Клауд пересек границу, просочится, то меня с легкостью узнают в ближайших местных городах, что в свою очередь проведет к тому, что я больше не смогу играть роль авантюриста и жить столь комфортно, как я это делаю сейчас. Это же тот самый капитан стражи, который еще совсем недавно наблюдал, как орки радостно готовятся забрать себе провизию. Почему он побежал к воротам со столь бледным лицом? Я смотрел на то, как он резко выбежал из-за ворот и склонил свою голову перед приближающейся фигурой на лошади. «Госпожа Фрилит, вы наверняка отлично поработали. Позвольте мне проводить вас внутрь». Человеком, которому кланялся капитан стражи, оказалась Фрилит. Красивая женщина с чистой белой кожей и блестящими, собранными в хвост, огненно-красными волосами. На ней были великолепные серебряные доспехи, в отличие от того, в чем я ее видел последний раз в столице империи. Почему она здесь? Конечно, было бы интересно узнать ответ на этот вопрос, но в данный момент есть кое-что поважнее. Вот оно, решение. Она ведь тоже герой. Фрилит, моя дорогая подруга, сколько времени утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз, сказал я, подходя к ней, пока она разговаривала с капитаном стражи. Затем я положил свою руку ей на плечо. Фрилит и капитан стражи удивленно уставились на меня. Том 1, глава 25, танец с орками. 6. Фрилит выглядела довольно изумленной. Неужели ее так сильно взбудоражил тот факт, что я положил свою руку ей на плечо? Из-за ее холодного характера обычно было трудно понять, что у нее на уме. Поэтому даже мне стало немного любопытно, действительно ли это так уж прям удивительно. Я ведь могу вести себя с ней таким образом, да, мы же все-таки герои, разве нет? Ее отношение ко мне слишком уж резкое, это немного разочаровывает. Подруга, неужели этот человек, ваш близкий знакомый, госпожа Фрилит, приняв суровое выражение лица, спросил ее капитан стражи пограничных ворот. Фрилит, в свою очередь, даже не взглянула на него. Она продолжила смотреть на меня с все тем же недоумением, отражающимся в ее глазах. Когда же она открыла свой рот? Кла, ха-ха, похоже, воды уже утекло достаточно. Ты забыла мое имя? Джеймс, помнишь, меня зовут Джеймс. Бросив очередной странный взгляд в мою сторону, когда я внезапно прервал ее, она вскоре слегка кивнула своей головой, давая мне таким образом понять, что она что-то осознала. «Да, давно не виделись, Джеймс. По какой причине ты тут оказался? Ох, во имя богини, лучше и не спрашивай меня об этом. Мне через такое пришлось пройти в последнее время. Давай не будем здесь говорить об этом. Обсудим это чуть позже за выпивкой. Скорее, у меня есть кое-что, что я хочу с тобой обсудить. Думаю, тебе это будет интересно». Я намеренно начал растягивать свои последние слова, глядя при этом на капитана стражи. Поэтому было совершенно неудивительно, что его лицо в буквальном смысле посинело, а сам он в отчаянии начал качать своей головой из стороны в сторону. В его умоляющем взгляде можно было легко прочесть, что он готов сделать все что угодно, если я позволю ему уйти от ответственности в этот раз. Но, приятель, уже слишком поздно. Ухмыльнувшись в его сторону, я повернулся к Фрилит и любезно начал рассказывать ей о своих подозрениях в хищениях со стороны этого жалкого недоноска. По мере того, как я все продолжал говорить, выражение лица Фрилит временами немного менялось. После того, как я закончил свой рассказ, она сначала взглянула на орков, затем на повозки с продовольствием и, наконец, на капитана стражи. «Капитан, все, что я сейчас услышала, это правда». У Фрилит от природы голос в целом был не слишком выразительным, но сейчас в ее голосе так и сквозил подавляемый ею гнев. Естественно, что от этого не только капитан стражи, но и остальные солдаты были напряжены. Сглотнув слюну, капитан стражи принялся изображать из себя подхалима. «Нет-нет, что вы, госпожа Фрилит, я думаю, что здесь произошло небольшое недоразумение». «Недоразумение? То есть вы хотите сказать мне, что Клакахаем, мой друг, солгал мне?» «Нет, я не это имел в...» «Эй, там, орк, подойди сюда». Фрилит не удостоила капитана даже взглядом. Вместо этого она позвала Лугара, стоявшего возле повозок с провизией. Лугар в свою очередь указал на себя и спросил: «Ты зовешь меня, человек? Меня не волнует, кто из вас это будет, пусть тот орк, который владеет человеческим языком, подойдет сюда». Услышав, как она говорит с ним в приказном тоне, Лугар сильно нахмурился. В конце концов, он все еще вождь своего племени, поэтому для него было крайне неприятно, когда какой-то человек разговаривает с ним таким образом. «Брат, мы всего лишь хотим задать тебе пару вопросов. Пожалуйста, позволь нам это сделать». Услышав мою просьбу, Лугар сразу же заметно расслабился, после чего направился к нам. С другой же стороны, Фрилит нахмурилась. «Брат, орк, которого ты позвала сюда, и я, побратимы. Что, черт возьми, с тобой происходило все это время? Каким таким образом ты вдруг успел породниться с орками? ТСС, я обязательно тебе все рассажу позже. Сейчас не самое лучшее время для этого», — сказал я, указывая своим подбородком на приближающегося к нам Лугара. На это Фрилит лишь тяжело вздохнула, после чего добавила: «У меня накопилось слишком много вопросов». В это время Лугар подошел к нам и, глядя на Фрилит, сказал: «Что тебе нужно от меня, человек? Я хочу у тебя кое-что уточнить. Давал ли ты этому капитану стражи 500 золотых, на которые потребовался соответствующие этой цене припасы, верно?» «Да». «После этого ты получил 7 повозок зерна и 17 голов крупного рогатого скота, правильно?» «Так и есть, человек. Итак, по-твоему, это все стоит 500 золотых?» «Так мне сказали стражники этого места, поэтому это так». «Хорошо, спасибо, что ответил на мои вопросы. Можешь вернуться на свое место». От последнего предложения брови Лугара слегка пошли вверх. Казалось, что он в любой момент мог схватиться за привязанный к его поясу топор. Но, к счастью, он сумел сдержать свои эмоции и спокойно вернуться к своим соплеменникам без лишних слов. Все-таки он не настолько глупый, как могло показаться до этого. Он понял, что что-то произошло. «Итак, капитан, у вас есть еще что сказать по этому поводу?» Фрилит устремила пронизывающий холодный взгляд на этого человека. В свою очередь капитан стражи начал дрожать, словно добыча, на которую уставился крупный хищник. «Но, я это, думаю, как капитану пограничной стражи, вам должно быть достаточно хорошо известно, по какой причине империя позволяет оркам приобретать у нас продовольствие. Я права, это делается ровно для того, чтобы орки не начали буйствовать и нападать с целью грабежа на пограничные села людей». Фрилит шагнула вперед, в сторону капитана, продолжая смотреть на него все тем же холодным взглядом. От этого он склонился перед ней на свои колени. «Однако вы, как стражник империи, поставили свои интересы выше интересов нашей страны. Признаете ли вы, что из-за своих незаконных действий мог пострадать народ империи? Нет, нет, нет, я никогда бы не поставил наш народ под угрозу. То, что произошло сегодня, это была всего лишь ошибка. Что ж, если вы не в состоянии признать свои преступления самостоятельно, то я помогу вам в этом. Стража, немедленно схватите этого человека. Два стражника, до этого патрулировавшие периметр, после приказа Фрилит пришли в себя. Они подбежали к нам и схватили его сзади за руки. А, че, что вы делаете? Простите нас, капитан, но мы не можем не подчиниться приказу героя. Ха-ха-ха, эти идиоты. Нет, госпожа Фрилит, прошу, давайте мы все на минутку успокоимся. Выслушайте меня, умоляю. Где находится заместитель капитана стражи? Да-да, я к вашим услугам, госпожа Фрилит. Лицо заместителя капитана стражи было мертвенно-бледным. Возможно, он опасался, что его тоже втянут в этот инцидент. Но у Фрилит были другие намерения по отношению к нему. За нарушение законов империи и за отказ признаваться в своих преступлениях капитан пограничной стражи подлежит суду под тщательным наблюдением герцогской семьи Пердиак. Это понятно? Конечно, госпожа Фрилит. Хорошо, на время суда и следствия должность капитана стражи будет ваша. После этого, если нынешнего капитана признают виновным, эта должность станет вашей уже официально. От этих слов заместитель капитана был приятно удивлен, ведь до этого он считал, что его будут судить, как и капитана, но слова Фрилит обнадежили его. Не было ни единого шанса, что нынешнего капитана стражи не признают виновным, поэтому его должность уже, можно сказать, была в руках у его заместителя. Поняв скрытый смысл слов Фрилит, лицо заместителя начало словно сиять от радости. С другой же стороны, капитан был в отчаянии. Нет, нет, это несправедливо. Я не единственный, кто присваивает себе деньги. Он, тот парень и вон тот, а еще тот, они тоже это делают. Книжная полка внутри кабинета капитана. Если сломать ее, то за ней будет спрятанный сейф. В нем находится большая часть средств, которые присваивал себе капитан, сказал заместитель, указав пальцем на капитана. Благодаря этому он смог снова переключить внимание на него. Таким образом, последний ход капитана стражи операция. Падение подельников был обречен на провал. Не в силах что-либо еще сделать, капитан принялся истошно кричать, пока его волокли прочь. После этого Фрилит отдала приказы новому исполняющему обязанности капитана стражи. Конфискуйте все награбленное им имущество. Дайте свои показания в суде. Предоставьте оркам припасы согласно выданной сумме, которую они вам дали. Пока она продолжала выдавать оставшиеся приказы, я подошел к Лугару и кратко объяснил ему, что сейчас произошло. Услышав от меня эту историю, Лугар пообещал мне не рассказывать своим соплеменникам о том, что здесь произошло, ведь стоит ему это сделать, и враждебность его орков к людям только усилится, отчего в конечном итоге пострадает именно его племя, так как пропадет возможность вести торговлю с людьми. Вождь, что вам сказал ваш брат? Некий человек совершил ошибку и принес нам меньше припасов, чем должен был. Мой брат сказал, что, если мы подождем еще немного, они принесут нам в 4 раза больше от того, что мы только что получили. Чи 4 раза, вождь, так наше племя, выходит теперь так богато, даже если мы все еще не богаты, то теперь нам точно не о чем беспокоиться в ближайшее время, вождь, давайте, как только вернемся обратно в племя, устроим новый пир, этот будет просто невиданный пир для нашего племени, какой еще пир, если мы будем так бездумно тратить наши припасы, то от них быстро ничего не останется, мы должны сохранить их, что, вождь, когда это вы стали таким жмотом? Месяц без мяса, твое наказание, вождь, великий воин, вождь, пожалуйста, скажите что-нибудь. Наблюдая за их счастливыми лицами, я понимаю, что принял верное решение. Полагаю, что в будущем их больше не будут пытаться обмануть, так что я уверен, что с ними все будет в порядке. И вот, когда я уже собрался дальше отправиться в свое путешествие, Кла, Джеймс, скорее всего, она закончила свой разговор с новым капитаном стражи, поэтому Фрилит позвала меня к себе. Я подошел к ней. Что такое? Ты закончил тут со своими делами? Думаю, да, тогда пошли. Пошли, куда? Куда? В ближайший город, конечно. Ты хочешь пойти вместе со мной? На мои последние слова Фрилит внимательно на меня посмотрела. Ты что, собираешься снова сбежать, как сделал это в прошлый раз. Сбежать, когда я успел совершить нечто подобное. Я вспомнил, это было в тот самый день, когда она пришла в бар и заплатила за выпивку в столице империи. Тогда она попросила меня дождаться ее на следующий день для серьезного разговора, когда мы оба протрезвеем. Но как только я проснулся на следующий день, я сразу же покинул столицу империи. Понимаешь, в то время обстоятельства сложились таким образом. Нет, правда. Даже после того, как я сказал ей правду, Фрилит выглядела так, будто она совершенно не верит мне. Том 1, глава 26, покорение Эгра, 1. К счастью, город и вправду был недалеко от пограничной стены. Все-таки без него стража не смогла бы тут работать. Я вместе с Фрилит отправился в местный бар. Внутри были только мы и владелец этого заведения. Так получилось потому, что как только Фрилит вошла в здание, она сразу же продемонстрировала всем свой значок героя и попросила всех выйти отсюда. И хоть на весь город это был единственный бар, горожане, тем не менее, все до одного послушно встали и вышли. Спустя долгое время мне наконец-то снова довелось увидеть возможности людей, обладающих большой властью. Корабль, на котором ты плыл, внезапно попал в шторм и потерпел крушение, после чего ты и люди, находившиеся там вместе с тобой, оказались на земле орков. Как ты умудрился столь сильно сблизиться с тем орком за такое короткое время? Массируя свои виски, спросила меня Фрилит. Она все это время расспрашивала меня, чем я вообще был занят с тех самых пор, как покинул столицу империи. И я, почти не скрывая никаких деталей, рассказал ей о том, чем занимался все это время, на что и получил ее последнюю реакцию. Хотя мне довольно трудно понять, почему это вызвало у нее такую головную боль. И пока я продолжал смотреть на нее, сохраняя спокойное лицо, она в очередной раз взглянула на меня и затем глубоко вздохнула. По крайней мере, ты смог выжить. Ты хоть понимаешь, что это произошло лишь из-за твоей удачи? Если бы не она, ты бы гарантированно уже умер несколько раз. Удача? Чушь, я справился со всем этим благодаря своим навыкам. Ты что, правда ве? Ха-ха, нет, это все моя вина. Я не должна была позволить тебе тогда уйти одному. У меня почему-то складывается такое ощущение, что ты собираешься отчитать меня, словно ты моя мама. Да потому что ты безрассудный идиот. Вскочив на ноги, упрекнула меня Фрилит. Фуф, ты пугаешь меня. Почему ты так взволнована из-за этого? Я чуть не разлил свой напиток, сказал я, сделав глоток Эля. Одарив меня очередным недовольным и одновременно вместе с тем удивленным взглядом, Фрилит слегка качнулась на месте, а потом села на свой стул. Она скрестила свои руки и покачала головой. Да, наверное, я слегка погорячилась. Может, это и было безрассудно с твоей стороны, но все в порядке, если ты смог благополучно пережить те события. Мне больше нечего добавить по этому поводу. Однако, я думаю, настало время тебе выбрать своих новых соратников. Даже без твоего напоминания, я и так собирался это сделать в ближайшее время. Хах, пойми это ради твоего же благ. Хм, так ты собирался это сделать? Да, время, когда мне понадобился бы новый отряд, наконец-то настало. Как говорится, хлеб с голоду, а гулянье с молоду. Для меня настало время отправиться за корнеплодом греха. Подземелье, в котором находится этот самый артефакт, имеет строгие правила входа. Во-первых, хотя бы один из членов группы должен иметь уровень 30 или выше. Некоторое время назад я успешно достиг этого уровня, истребляя монстров по пути к пограничной стене. У меня ровно 30 уровень, поэтому это условие выполнено. Проблема во втором условии. Второе правило входа в это подземелье состоит в том, что отряд, который входит в него, должен состоять ровно из 4 людей, ни больше ни меньше. Это должен быть отряд из 4 людей. Итак, все, что мне нужно, это найти 3 временных соратников, готовых отправиться со мной на поиски корнеплода греха. Услышав мои слова, Фрилит заметно расслабилась. Правильно, тебе пора бы уже задуматься об этом. Видимо, ты через многое прошел и многое осознал. Не нужно беспокоиться о подборе людей, с моими связями в империи. Тебе не нужно утруждать себя этим. Я наберу своих напарников с помощью гильдии авантюристов. Выражение лица Фрилит стало трудночитаемым. Гильдия авантюристов? Что ж, если ты, как герой, объявишь о наборе людей в свой отряд, думаю, на твой зов отзовется много достойных людей. Но, ты уверен в этом? У меня нет намерений раскрывать им, что я герой. Я наберу своих спутников, как самый обыкновенный авантюрист. Это будут временные напарники только для того, чтобы пройти то самое подземелье. После этого мы навсегда разойдемся по разным путям». Фрилит сильно нахмурилась. «Похоже, она довольно-таки эмоциональный человек», — посетила меня внезапная мысль. «Я думал, что она обладает весьма холодным характером. Вроде так ее описывали не по из игры, что она безразлична ко всему или что-то в этом роде». Поразмышляв несколько мгновений на эту тему, я вновь принялся внимательно слушать ее. «Зачем? По какой причине тебе необходимо скрывать свой титул героя для вербовки авантюристов? Я не понимаю этого. Это прям так необходимо для тебя? Да и вообще, почему ты в целом скрываешь ото всех, что ты герой? Зачем мне скрывать тот факт, что я герой? Что ж, причина для этого на самом деле только одна – корнеплод греха. Я уверен, как только выяснится, кто я такой на самом деле, люди тщательно изучат мои действия, после чего за мной, вероятнее всего, отправит следить каких-нибудь насекомых. Я сомневаюсь, что Фрилит поступит таким образом, но вот Гис и Лориан абсолютно точно сделают это. Кроме того, я собираюсь отправиться в подземелье для того, чтобы получить корнеплод греха. А подземелье – это что-то вроде чуда света. Авантюристы, ровно как и герои, ищут их с горящими на их лицах глазами. И если эти насекомые, которые будут следовать за мной, найдут подземелье, где находится корнеплод греха, после чего свяжутся со своими хозяевами, я буду очень, просто крайне сильно зол на них за это. Я буду зол по той причине, что это подземелье, имеющее такие строгие ограничения на вход, так же сложно и пройти. Честно говоря, я не уверен, что мне удастся это с первой попытки, ровно, как и со второй или с третьей. А что может произойти, если туда припрутся Гис и Лориан, пока я буду отходить от неудачной попытки? Может, мне будет лучше отвлечься от неудачи, затеяв с этими недоносками драку? В принципе, это звучит не так плохо, как может показаться на первый взгляд, но настоящие проблемы возникнут именно после этой потасовки. Подобно тому, как проблемы детей становятся проблемами взрослых, проблемы героев становятся проблемами стран. Вы можете сказать: да в чем, собственно, сложности? Просто прихлопни в таком случае этих насекомых. Но и тут вы будете неправы. Просто подумайте чуть внимательнее. Клауд – человек крайне добрый и покорный. Он всегда идет на уступки во всех вопросах. Кроме того, он также предпочитает слушать своих компаньонов, а не действовать самостоятельно. И этот самый Клауд вдруг выслеживает отправленных шпионить за ним людей и убивает их? Да, само такое поведение еще можно списать на помешательство после событий на светском банкете. Однако после этого в сознании этих дураков настороженность по отношению ко мне повысится, и они начнут посылать кучу более сильных насекомых. Вспомните хотя бы Хаула. Поэтому мне не хочется, чтобы эти проклятые комары и мухи следовали за мной. Похоже, серьезный недосып уже начинает сказываться на моей психике. На самом деле, после того, как я добуду корнеплод греха, для меня уже не будет иметь значения, будут ли они посылать за мной шпионов или нет. Я просто перебью их всех. Волна за волной эти твари падут от моих рук. В любом случае, Фрилит тоже герой, а поэтому я не могу рассказать о подземелье и ей. Она точно так же относится к подземельям, как и авантюристы, поэтому, конечно, я действую таким образом по не просто так. У меня есть подозрение, что эти парни, я имею в виду Гис и Лориан, будут преследовать меня, ответил я с задумчивым выражением лица. Тебя беспокоит, что они могут что-то сделать с тобой? Если так, то в этом нет нужды. Какой бы силой они ни обладали, но напрямую они тебе не станут вредить. Именно, как ты и сказала, напрямую они не будут вредить мне. А что тогда насчет косвенного вреда? В этот момент, словно что-то вспомнив, Фрилит замерла. Она вспомнила тех девушек, что перешли в другие отряды. Если это так, то тогда ей нет нужды беспокоиться об этом. Если все три первоначальные героини изменили главному герою к середине сюжета игры, то мне в таком случае просто необходимо найти трех новых спутников. Проблема заключается лишь в том, что в данный момент я пока не могу этого сделать. Думаю, ты прав. Эти идиоты так уже наворотили дел. Теперь для меня все обретает смысл. То, почему ты скрываешь, что ты герой, и почему ты солгал, назвавшись моим другом, сказала Фрилит и с горечью отхлебнула из своего стакана. Что, о чем ты? Разве ты сам только что об этом не сказал? Ты скрываешь ото всех свой титул героя, потому что беспокоишься, что эти парни снова что-то проделают за твоей спиной. Нет, не это. Вторая часть твоего предложения. Почему это ты решила, что я солгал тебе. Фрилрит посмотрела на меня озадаченными глазами. Разве ты не солгал тогда, о том, что мы с тобой друзья? А разве это не правда? Лично я считал именно так. Кажется, мои слова смутили ее. Это вполне ожидаемо. На ее месте я бы тоже подумал, не сошел ли этот сопляк с ума. Но я ничего не могу с собой поделать. Этот вкус власти, я уже так давно не пробовал его. Сложив свои пальцы вместе, пытаясь таким образом выглядеть убедительнее, я продолжил. Мы ведь вместе выпивали, утешали друг друга и даже пытались помочь. Мы спокойно беседуем друг с другом и оба поддерживаем тему разговора. Разве этого недостаточно, чтобы считаться друзьями? Правда? Почему ты так рассеянно на это реагируешь? Неужели ты не считала меня своим другом? Мне от этого, знаешь ли, немного грустно. Нет, это не ты. Просто ты первый, кто назвал меня своим другом, так что я... О чем ты говоришь? У тебя что, нет друзей? С таким лицом и у тебя нет друзей? Что за... Ты ведь не обманываешь меня. И пока я смотрел на нее со смешанными чувствами удивления и изумления, Фрилрит поспешно добавила. С самого своего детства я обучалась искусству владения мечом, поэтому у меня не было ни единого шанса завести друзей. Стоило мне немного подрасти, как меня сразу же отправили истреблять монстров, чтобы набираться практического опыта. По этой причине у меня не было времени на общение со сверстниками. Вот почему у меня нет знакомых друзей. Это не потому, что я не общительная или что-то в этом роде. Да-да, я понял, а теперь успокойся. Ну и что это такое? Почему ты на меня так смотришь? Пробурчала Фрилрит и сделала глоток из своего стакана. Затем она ухмыльнулась и пробормотала. Друг, звучит неплохо. Значит, ты признаешь, что я твой друг. Разве не ты первым предложил это? Я не буду отказываться от этого предложения. Отлично, мой план успешно выполнен. Теперь, если у меня возникнут проблемы, пока я буду находиться в Империи, то можно будет воспользоваться именем Фрилрит. Любой человек будет сильно удивлен, когда я скажу ему, что моя подруга сама Фрилрит. Вот оно, сила власти. Обладая такой силой, я никому ничего не буду обязан. Воистину, удовольствие без всякой ответственности. Размышляя о своем прекрасном будущем, я не мог не вздрогнуть. Конечно, только в своих мыслях. Снаружи я все тот же любезный друг Клауд. В таком случае, выходит, я твой первый друг? Думаю, да. Тогда, в память об первой встрече со своим первым другом, алкоголь за твой счет. Ладно, пей сколько хочешь. Секундочку. Почти закончив свое предложение, с ухмылкой на лице, она вдруг закрыла свой рот, словно в очередной раз что-то вспомнив. Затем, сузив свои глаза и внимательно посмотрев на меня, она сказала, «Разве я не заплатила за выпивку в прошлый раз? Почему это я снова должна платить за нее? Я только собрался отпраздновать мои новые появившиеся возможности, но почему вы, мадам, без надобности столь сообразительны? В прошлый раз я платила, теперь твой черед. Насколько мне известно, дружба – это не односторонние отношения, а взаимовыгодная выручка для обоих людей. У тебя ведь даже нет друзей, откуда тебе известно об этом?» Подняв обе руки вверх, я сказал, «У меня нет денег». «Нет денег?» – широко раскрыв свои глаза, спросила меня Фрилрит.